Второе. Балагачева жила такой же тревожной жизнью, как и волчьи норы. Укрываясь от наезжавших сюда подручных штабс-капитана Ерунды, мужики отсиживались по лесам. За непокорность здесь расправлялись испытанным способом. 7 домов Балагачевой были спалены, не меньше 10 мужиков выстиганы шампалами, а сапожник, бывший матрос Семен Швабра, кричавший во время порки по адресу колчаковской власти ругательные слова, был увезен в Жировскую волостную каталажку и с тех пор пропал без вести. «Измучились мы все от такой жизни», — жаловалась Акулина Прохорова деду Фишке. «Мужики наши суетились тут, ружья собирали, порох, свинец. Да только что проку? Разве им одним справиться? Клич бы по народу кликнуть. Ведь где ни послушаешь, только об одном и говорят — конец пришел. Бунтовать надо, дед Фишка. Не знаю, как у вас в волчьих норах, а у нас нету мочи терпеть больше». Старик не перебивал Акулину. Когда она высказалась до конца, он удовлетворенно кивнул головой. «Правду сказала Акулинушка. Кому-кому, а тебе откроюсь чистосердечно. Послан я кликнуть клич по народу». Они сидели на табуретках возле печки. Стояла такая темь, что нельзя было различить даже окна. Где-то, должно быть, в углу, истлевшем от времени, уныло посвистывал сверчок. С улицы доносился сердитый лай собак. Он перекатывался по всей деревне, с одного края на другой, тревожный, нагоняющий на балагачевцев зловещие предчувствия и тоску. Часто останавливаясь и прислушиваясь, не подходит ли кто к избе, дед Фишка до полуночи рассказывал Акулине о бесчинствах штабс-капитана Ерунды, о партизанском отряде, о племяннике Матвее, который стал теперь главным среди мужиков. Акулина была умная баба с живым и решительным характером. Выслушав старика, она предложила: «Ложись-ка ты, Финоген Данилович, спать, а на рассвете отведу я тебя к мужикам в пихтачи. Все обскажешь им сам. Чего же тут без дела они будут сидеть?» Дед Фишка забрался на печку, и хотя беспокойный лай собак не прекращался, он уснул быстро и крепко. Проснулся он от стука в дверь. Кто-то барабанил смело, по-хозяйски. Дед Фишка поднял голову с подушки и тихонько сказал: «Акулина». Хозяйка уже не спала, ответила с тревогой в голосе: «Слышу, Данилыч, ты постой, не выходи, надо мне спрятаться». Дед Фишка стал осторожно спускаться с печки. «Лезь, Данилыч, в подполье, вправо там большая отдушина есть, в случае чего выскакивай во двор». «Добро, Акулинушка, добро». Акулина открыла подполье, пособила старику спуститься и направилась в сени. Через несколько минут она вернулась, подняла крышку подполья и повеселевшим голосом сказала: «Выходи, Финокен Данилыч, Кентильян пришел». «Будь ты проклята, жизнь такая! Продрог весь до костей!» — проворчал дед Фишка, вылезая из подполья. «Дожили! Вместо того, чтобы гостя за стол сажать, в подполье прячем!» — раздался голос Кентильяна из темноты. Дед Фишка сдержанно засмеялся, пошутил: «То ли еще Прохорыч будет?» Акулина, научившаяся безошибочно передвигаться в темноте, принесла Кентильяну крынку молока, хлеба, и он начал есть. Дед Фишка принялся расспрашивать его. Старик и в этот раз следовал своей давней привычке: «Сначала расспроси, а уж потом рассказывай сам». То, что поведал Кентильян деду Фишке, очень напоминало пережитое волчинорцами. Балагачевские мужики отсиживались в пихтачах, обозленные, но бессильные в своей ярости. Сидеть в безделье им надоело. А как бороться, они не знали. Взвешивая в уме все, что говорил Кентельян, дед Фишка думал: «Эти с охотой к нам пойдут, натерпелись. Знает же матюшка, когда по народу клич бросить. Ведь скажи, как ловко подослал, ни раньше, ни позже, в самое времечко». Действительно, услышав от деда Фишки о партизанском отряде волчинорцев, зазывающем к себе всех желающих бороться с белыми, Кентельян сказал: «И думать не станем. Все до одного пойдем. Я своим мужикам когда еще говорил? Давайте проберемся в волчьи норы, узнаем, как там люди живут. Не может быть, чтобы волчинорцы молчали. Не такой они народ. Еще при царе бунтовали. И, вишь, моя правда вышла». После встречи с Кентельяном идти деду Фишке в пихтачи не было никакой нужды. Был Кентельян среди своих мужиков старшим. Перед рассветом дед Фишка проводил Кентельяна за Паскотину и, повторив свои наказы о том, что необходимо захватить с собою в отряд, направился в Сергиево.